Я приостановился. Что это? Старица. Мы добрались до старицы. Но Сонины ноги влекли меня дальше, влекли не физически, а приятной мягкой силой. Да, там идти-то осталось всего ничего. Синий дом стоял без единого огонька, как островерхая скала. Вместо двухметрового забора тянулась металлическая сетка. Мы прошли калитку, на крыльце я остановился, потому что дом-скала вдруг пожелтел грязноватой желтизной. Я глянул на небо. Из-за облачка у горизонта высвободилась луна и обожгла мое сердце желтым сладким страхом. Но горячие руки уже легли мне на грудь вместе с шепотом. «Коля, ты умеешь наслаждаться женщиной?» «Да». «А я умею наслаждаться мужчиной». Горячие руки уже опустились мне на живот. Лунный свет толкнул дверь и вдавил нас в дом. Вернулся к дяде белым утром с полотенцем на плече. Половину дня проспал непривычным дневным сном. Дядя не только со мной не разговаривал, но и кормить не стал. Пришлось хрумкать огурцы из парника. Я сидел в кафе под хреном за пустым столом, одолеваемый, как говорится, нештатными мыслями. Если отбросить соображение морали, то мне повезло. Встретил натуральную колдунью. Разве в городе такую найдешь? Там доморощенные шарлатанки. Я старался следить за современными достижениями, без чего бизнесмену нельзя. По-моему, физики уже вплотную подходят к научному объяснению всего загадочного, неясного и даже потустороннего. Ученые уже заговорили о том, что недоступно человеческому пониманию. Например, про космос. Суперструны, супергравитация. Времени целых два, а пространство? Оказывается, 11-мерное. А наше пространство 4-мерное, лишь частный случай. Есть и свернутое пространство, да не одно, а несколько, и свернуты они в рулоны, как ковры. Тогда почему же мы отрицаем мистику? Допустим, одно пространство вклинилось в другое, вот и лунный ожог. Я вдруг осознал, что дважды шел на мсту и ни разу не искупался. Мистика в чистом виде. Сорвав самый крупный огурец и стибрив на кухне ломоть хлеба с салом, я пошел к реке. Разумеется, с полотенцем. Пространство 11-мерное. Видимо, одно из них из 11 вклинилось в мою совесть. Шел я по поселковой улице пугливо и неровно, как заяц по капустному полю. Даже поймал себя на том, что при встрече с человеком мне непроизвольно хотелось прикрыть лицо полотенцем. И только миновав последний дом, перевел дух. Люблю проселочные дороги, не широкие, тихие, малоезженные, с травкой посерединке. Я принялся за еду. Вечерний воздух, запах воды с реки, свободная ходьба. Далекий рокот уже близкий, почти рядом. Я сошел с пути, чтобы мотоцикл с коляской проскочил. Но мотоцикл с коляской поравнялся и замер глухо, словно иссякло горючее. Я стоял, готовый ответить на вопрос, как проехать в устье, где удобнее искупаться, но человек, сидевший за рулем, вряд ли нуждался в информации. За рулем сидел капитан милиции. Нет, нуждался, потому что слез с седла. Я отозвался с готовностью. «Слушаю вас. Местный участковый», — представился он. поселка Устья? Если вы только. Мой участок равен государству Израиль. Будем купаться? Поинтересовался я, потому что других слов для выражения сочувствия не нашел. Будем разговаривать. С кем? С вами. О чем? О жизни. Здесь? Можно вон там. Капитан вкатил мотоцикл под куст, сошел к берегу и уселся на бревно такой толщины, что, похоже, река от него устала и выбросила на отмель. Я опустился на него с недоумением, которое начало перерастать в беспокойство. Что-нибудь с Машей, с моей фирмой. Или дядя заявил в милицию о моем ночном исчезновении. Не утерпев, я поторопил. Так о чем же разговор? О здоровье. О моем? Нет, о своем. 2 месяца у меня горло соднило и пухло. В город к врачам ездил, пустой номер. Заглянул в деревню. Старая кука к бабке, она мне в ухо дунула и в горло, как лужуная. К чему рассказываете? К тому, что в народе есть своя мудрость. Ездил я по роду службы в деревню Бисерово. Мужик повесился на почве пьянства. Вынесли мы труп из дому через дверь и дали маху. Самоубийц выносят только через окно. А если оно маленькое, усмехнулся я, ломает стену, а мы через дверь. И результат: осенью мста дом так подмыло, что тот осел, будто с кручи поехал. Но зачем мне это знать? Уже вскипел я. Капитан удивился и снял фуражку. Голова лысая, без единой волосинки. Почему участковые почти всегда в возрасте? Мне казалось, что гоняться по деревням и поселкам тяжелее, чем изредка взять банду. Черемных, лишние знания не помешают. Ему известна моя фамилия. Я догадался, что к своей цели капитан крадется, как рысь к овечке, и подкрался-таки. Черемных. Ведь биологическая несовместимость с кем?